Часть третья. Конец истории. Глава первая. И снова она. Внимательные слушатели, наверное, уже крепко задумался, ероши чубатую голову. А не является ли то самое резкое сокращение насилия в социуме простым свидетельством биологической деградации и признаком вырождения носителей цивилизации? Хороший вопрос. Действительно, обвал насилия в мире на последнем этапе истории был столь резким, буквально за одно-два поколения, что криминологи в США тоже ерошили свои чубы в полнейшем недоумении. А что вообще происходит? Раньше, в связи с притоком мигрантов, насильственная преступность ранее росла, и, делая свои обычные примитивные экстраполяции и свойственные науке, криминологи предрекали в будущем полный хаос. А кинематографисты на фоне таких прогнозов любили снимать апокалиптические фильмы о той криминальной жути, которая нас всех ждет в будущем. Действительность, однако, посрамила всех. Совершенно неожиданно, что называется, без объявления войны, преступность в 90-х годах вдруг начала валиться вниз ошеломляющими темпами. Выдвигались разные версии для объяснения этого феномена, но мы сейчас сосредоточимся на биологической. Почему? Потому что от базы не уйдешь. А в базе нашей цивилизации лежит биология. Биология — это судьба. Данный тезис феминистки ненавидит. Леваки и прочие граждане социалистически-идиотских убеждений этой истины не понимают и понимать не хотят. Более того, она их злит. Как это так? Генетика все определяет. Возмущаются они. Воспитание все определяет. Общество виновато в том, что он старушку топором зарубил. Все мы виноваты, коллектив не досмотрел. Я очень люблю иногда послушать одну умную даму, широко известного политолога. Она и про Пинкера правильно говорит, и про политические режимы разных мастей. И даже иногда, отвечая на вопросы о разных сценариях грядущего, раздумчиво произносит. Ну, законам физики это не противоречит. Моя любимая фраза, кстати. Но вот когда дело касается феминизма, тут хоть святых выноси, из нее начинают сыпаться лозунги, и она сразу забывает про базу. Чем блистательна эта фраза про законы физики, которую многие теперь стали употреблять? Тем, что она как раз и выдает основу. Не может в этом мире случиться ничего, что противоречит фундаментальным законам природы, то есть законам физики. Но ведь на физическом фундаменте мира стоит первый этаж — вся химия и биохимия, а на химии — биофизика и биохимия, а следующим этажом — биология, и так далее, вплоть до политологии. Каждый нижний этаж является фундаментом или базой для верхнего, и ничего такого, что противоречит законам химии, в биологии произойти не может. А в социальной жизни не может произойти то, что противоречит биологии. Если нет у человека хвоста, он никогда на нем не повиснет. Если у нашего вида самец доминантен, получаем неизбежный патриархат. Если наш вид моногамен, то именно таков основной рисунок цивилизации и экономики. Наш вид, в отличие от других стадных существ, например, кабанов или парнокопытных, воюет детьми. Это стадо бизонов загоняет в центр самок и молодежь при нападении волков, и волка встречает рогами огромная башка матерого самца. А вот приматы выставляют на бой молодежь. Вожак же, как учил Чапаев, командует сзади. Потому и призывают в человеческую армию пацанов с 18 лет вчерашних школьников. Это тоже видовой признак. Но если фундамент трескается, ломается и надстройка, ее может перекосить или обвалить, и мы это наблюдаем. Падает среднее содержание тестостерона в социуме за счет количественного сокращения молодежи и за счет качественного сокращения падения уровня гормона у молодежи, в результате резко обваливаются агрессивность и готовность воевать. Сексологи утверждают, что в последнее время переломилась вековая тенденция. Теперь уже не мужчины, а женщины жалуются на падение у их партнеров интереса к сексу. Ну, чем женщин можно утешить? Зато не бьет. Прогрессисты, американские демократы, феминистки и левые радикалы всех мастей восторгаются падением насилия в мире, забыв, что насилие — это тестостерон. Да, насилие стало меньше. Покупайте вибраторы, девушки. Здесь срабатывает биологический фактор, который известный этолог, доктор биологических наук Виктор Дольник называет коллапсирующими сообществами. То есть старику нашему Пинкеру можно было не изобретать свои социально-культурные объяснения, когда он констатировал факт падения агрессивности внутри нашей популяции, а сразу обратиться к биологии. И он был бы в дамках. Что такое коллапсирующее сообщество или коллапсирующее скопление? У самых разных видов есть встроенный тормозящий агрессию механизм, который срабатывает при повышении скученности. Когда плотность особей на одной территории растет, падает число стычек за лидерство в иерархии, включаются инстинктивные программы кооперации, а проявление агрессии друг против друга становится редки. Одновременно падает и половой инстинкт, то есть сокращается размножение. Природа кибернетична и мудра. Куда уж дальше размножаться, если и так друг у друга на головах сидим, а сбросить демографический избыток некуда. Сноска. Нужно подчеркнуть, что механизм коллапса срабатывает только в том случае, если накопившемуся живому рою некуда отлететь. Если же есть пространство для выпуска демографического пара, толпы леммингов пересекают степи, кочевники ордами устремляются покорять Европу или Индию, а саранча летит, куда глаза глядят, и пожирает на своем пути все. Этот инстинктивный механизм решения проблемы перенаселения называют инвазивным, в отличие от коллапсирующего. Поскольку агрессия есть производная от концентрации тестостерона в крови, падает и его уровень. Вот что пишет по поводу коллапсирующих сообществ Дольник, спорить с которым означает спорить с базой. В условиях обострения социальных отношений часть особей утрачивает интерес к борьбе за территорию, иерархический ранг и снижает агрессивность. Тогда преобладание получает альтернативные агрессивности программа — сближение, объединение, окучивание. Такие особи собираются в плотные группы, которые либо кочуют, либо просто держатся на одном месте. В группах животные или совсем не размножаются, или размножаются очень ограниченно, меньше, чем нужно для воспроизводства. У насекомых описаны самые яркие случаи. Коллапсирующие группы перестают даже питаться. Обычно же главным занятием в таких группах становится разного рода общение, причем в гипертрофированной форме. У людей скучивание принимает несколько форм, но самая мощная из них — урбанизация, собирание в городах. Достойно удивления, что в гигантских городах, в отличие от маленьких, у многих народов плодовитость горожан во втором поколении падает настолько, что не обеспечивает воспроизводство. Так было в Древнем Риме времен империи, так и теперь повсюду, от Нью-Йорка и Мехико до Москвы, Санкт-Петербурга, Токио и Сингапура. Урбанизация, сопровождающаяся коллапсированием в городах, может быть самым естественным, простым и безболезненным путем снижения рождаемости в современном мире и в мире будущем. Для социолога или демографа это неожиданный и не бесспорный вывод. Но прежде чем отвергать его, надо понять биолога. Биолог знает, что агрегация ведет к снижению плодовитости у многих видов животных. Город для него — форма агрегации, и он знает от демографа, что рождаемость в городах ниже компенсирующей смертности. Отсюда биолог делает вывод, что чем бы еще ни были города для людей, для чего бы они ни возникали, попутно они срабатывают как коллапсирующие агрегации. Еще раз напомним, что биологические и популяционные механизмы работают вне сознания особей и групп животных. Эта их особенность должна проявляться и у людей. Зачастую при возрастании численности потомство перестает быть главной ценностью для членов популяции, включая иногда и родителей, они избегают размножения. Сходные феномены наблюдаются и в неблагополучных человеческих популяциях. Одно из таких проявлений — эмансипация женщин. При эмансипации избегают иметь много детей. Это самый безболезненный путь снижения рождаемости в наши дни. И не только в наши, если вспомнить указы Цезаря, призывавших древних римлянок рожать детей, не заменять их собачками, ручными львятами и обезьянками. Призывы, видимо, безрезультатные, раз их приходилось повторять вновь и вновь. У антропологов и социологов действительно есть свои объяснения, я их даже приводил. Эмансипация плюс образование женщин выдвинули их на социальные роли самцов и, соответственно, привели к самцовому поведению. Это верное объяснение, но это объяснение уже второго уровня, а в его базе все равно лежит биология, как в базе биологии лежат химия и физика. По всей видимости, вступление на социальную арену самок нашего вида было вызвано умиротворением самцов по мере коллапсирования популяции во время ее коагуляции в города. Биологический вид — это сложная система по передаче наследственной информации от поколения к поколению. Тот факт, что инстинкт умиротворения в коллапсирующей популяции включается и у млекопитающих, и у таких далеких от нас существ, как насекомые, говорит о том, что кибернетика, наука о закономерностях передачи информации в сложных системах, есть наука точная, и ее законы срабатывают сами по себе, как и законы физики, приводя в одинаковых условиях к одинаковым результатам в совершенно разных системах. Понимаю, что левакам и прочим прекраснодушным прогрессистам неприятно бывает узнавать, что все их поведение на 99% регулируется животными инстинктами, лежащими в базе той конструкции, внутри которой они сидят, но ничего не попишешь. Мир материален и материя обусловлен. Поэтому специально для них приведут тут чисто факультативно 2-3 картинки о груминге, так сказать, из серии «Найдите 10 отличий». Эти рисунки вы сможете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. И это все, что мы с Дольником хотели сказать старику нашему Пинкеру о том, куда исчезла агрессия. Просто случился коллапс коллапс биологической популяции. Кстати, А какие есть синонимы у слова «коллапс»? Схлопывание. А еще? А еще сингулярность.